Глава 94. Продинамить в самый ответственный момент. Нельзя было постоянно выигрывать в командных соревнованиях. Однако команда 301 градуса всегда стремилась к победе. Их высококлассная игра в командных соревнованиях позволяла им понемногу подниматься в турнирной таблице. Вторая половина сражения является самой важной частью заключительной битвы. В конце концов, все дело не в победе, а в поражении, сказал Юсю. Чинько не могла подобрать слов. Она уже отметила, что комментаторский анализ матчей был просто удивительным. Однако, слыша рассуждения Юсю, Чинько чувствовал, что комментаторы в подметке ему не годятся. Возможно ли, что комментатор и почетный гость не полностью раскрывали все карты во время анализа матчей, чтобы сохранить интригу? Или это Юсю находился на отличном от их уровня? Чинько не было уверена. Однако, слыша его рассуждение о потере скорости рук, командном преимуществе и всем остальном, все они казались надуманными. Может ли быть, что Юсю просто мало ерунду? Молодые люди, они еще не достигли нужного уровня. Покачал головой Юсю. Чинько вернулась к трансляции. В интернет-кафе царила тишина, подобно тому, как это было во втором раунде. Посетители кафе нервничали и потели, переживая за свою любимую команду. Они не были похожи на Чинько. Слыша рассуждения Юсю, она сделала свои выводы. Однако эти люди все еще надеялись, что великолепная эра сможет вернуться в игру и перевернуть ее в свою пользу. К сожалению, их надеждам не суждено было сбыться. Под громкие крики Пан Линя танцующий дождь стала первым поверженным персонажем великолепной эры. Несмотря на то, что Суму Ченг могла поменяться местами с шестым запасным игроком, сделать это можно было лишь в определенной зоне. Под непрерывным давлением убийцы сцены Суму Ченг не смогла этого сделать. Когда танцующий дождь была убита, шестой игрок великолепной эры автоматически переместился на поле боя. Он знал, что командная ситуация была далеко не радужной, поэтому сразу же рванул в направлении своих союзников, чтобы попытаться их спасти. Пан Линь ни на секунду не замолкал. Видя, что на поле боя появился шестой игрок великолепной эры, он тут же заявил: «Хорошо, появляется шестой игрок великолепной эры. Так, пришедший игрок — это Хе Мин и его персонаж — безжалостный маг-элементалист. Тренер Ли, как ты думаешь, Хе Мин сможет изменить ситуацию в пользу своей команды?» «Да, шестые игроки часто меняют ход игры. Однако, великолепная эра не была замечена в частых использованиях замен. Хе Мин автоматически был перемещен на поле боя. Это явно не входило в их планы. В дополнение ко всему, 301-я команда явно была готова к такому повороту событий. Хе Мин не относился к топовому уровню про-игроков. Его безжалостный маг также не является персонажем божественного уровня. Боюсь, что он вряд ли сможет перевернуть ситуацию в свою пользу», — сказал Ли Бо. «Как ты думаешь, что тогда ему стоит делать?» — спросил Пан Линь. «Ему нужно скоординировать свои действия с командой. Это первое, на чем он должен сконцентрировать свои усилия», — ответил Ли Бо. «Такое впечатление, что команда великолепной эры немного дезорганизована. Также я не могу сказать, есть ли у них четкий план действий», — сказал Пан Линь. «Основная опасность по-прежнему исходит от Сун Сяна. Его прошлое представление было немного пугающим. Создается впечатление, что он находится совсем на другом уровне. Это также подтверждает мое предыдущее высказывание. Сун Сян недавно присоединился к клубу великолепной эры. Он еще не полностью сработался с командой». Ли Ибо продемонстрировал одну из своих великих уловок – замаскированную замену. Упоминая малое количество времени для ознакомления с персонажем, он тем самым отвечал на предыдущий вопрос. Это также выставляло его в лучшем свете. Никто бы не мог сказать, знал ли Пан Линь об уловках Ли Ибо или нет. Во всяком случае, он всегда прислушивался к его мнению. В это же время Чинго в изумлении развернулась к Юсю. то, что только что сказал почетный гость, в точности повторяло его предыдущие высказывания. Тем не менее, были кое-какие отличия. Почетный гость говорил, что команда «Великолепной эры» не могла показать свою лучшую игру из-за того, что они еще не притерлись друг к другу. С другой стороны, Юсю говорил, что 301-я команда специально расставила ловушку на их пути. «Хорошо, давайте посмотрим, изменит ли ситуацию выход Хемина». Пан Линь продолжал комментировать матч. Чиньго больше ничего не спрашивала. Несмотря на то, что ее идол Суму Ченг уже выбыла из игры, она все еще надеялась на вновь прибывшего Хемина. «Вперед! Вперед! Вперед!» Посетители кафе в своих мыслях поддерживали Хемина. Они не стали скандировать это, словно боясь, что это отвлечет его. В счастливом интернет-кафе был слышен лишь звук трансляции. После того, как Хемин вышел на поле, он сразу же начал кастовать заклинания, наученные горьким опытом Суму Ченг. Это несколько осложнило положение убийцы сцены. Все же ему нужно было подойти вплотную к противнику, чтобы реализовать возможности своего класса. Элементалист использовал все свои способности, чтобы этому препятствовать. Поддерживая столь высокий темп сражения, он наконец встретился с игроками своей команды. Тренер Ли отметил высокий уровень игры Хемина. Когда посетители интернет-кафе услышали это, их сердца вновь наполнились надеждой. Когда уже казалось, что безжалостный маг присоединился к игрокам своей команды, раздался внезапный взрыв. Трансляция начала затухать вместе со всеми включенными компьютерами. Несколько работающих до этого лампочек также погасли. Все интернет-кафе внезапно погрузилось в темноту. Послышались гневные выкрики. Взволнованные игроки просто взорвались от возмущения. Многие посетители начали задавать в темноту вопросы. «Менеджер, что за фигня происходит?» Посреди возмущенных криков начали зажигаться огни аварийного освещения. После этого до многих дошло. Во всем кафе не было света. Как такое могло произойти? Чиньго направлялась к выходу из кафе. На улице ярко горели фонари. Некоторые посетители терпеливо ждали, другие громко интересовались произошедшим. Кто-то даже покинул интернет-кафе. «Малышка Ли, проверь, все ли нормально с пакетником?» Чиньго отдала команду менеджеру кафе. В этот момент посетители второго этажа начали спускаться вниз, чтобы понять, что происходит. Малышка Ли быстро возвратилась. С пакетником все было нормально. Она не знала, в чем была проблема. Чиньго больше ничего не могла сделать. Ей оставалось только ждать прихода работника ремонтной службы. После того, как об этом узнали посетители, они тут же направились к стойке регистрации, чтобы расплатиться, и покидали кафе. В кафе нет электричества. Как они собираются расплачиваться? Юсю был подвинут живой волной к стойке регистрации. После того, как толпа ломанулась к ней, он обратился к Чиньго. «Вручную? Как же еще?» Чиньго была в схожей с ним ситуации. Ее также захватила с собой толпа. Отвечая Юсю, она повернулась в направлении посетителей, после чего, повысив голос, сказала: «Не толпитесь, постройтесь в очередь». Посетитель, находящийся позади Чиньго, узнал ее, после чего с сожалением сказал: «Я ничего не могу поделать, леди босс. Я даже не могу сдвинуться, сами посмотрите. Если ты еще раз на меня обопрешься, я убью тебя», — угрожающе сказал Чиньго. Этот парень попал в затруднительное положение. Он на самом деле не специально находился вплотную к Чиньго. После ее угрозы он в одиночку должен был сдерживать напор людей позади себя. От приложенных усилий капельки пота выступили на его лбу. Он ничего не мог поделать. Ему оставалось лишь молча терпеть. К счастью для него, еще не наступила ночная пересменка, поэтому в кафе собралось наибольшее количество персонала. Они помогали посетителям быстрее расплачиваться. Чиньго хотел проскользнуть через толпу, чтобы пробраться за стойку регистрации. Однако ее попытки не увенчались успехом. С другой стороны, Юсю также был зажат толпой. С большим трудом он смог высвободить одну руку. И что бы вы думали, в ней было? Сигарета! «Ты собираешься курить в такое время?» Видя, как Юсю положил сигарету в рот, Чиньго пришел в ярость. О чем он только думал? «А что мне еще остается делать?» — сказал Юсю. Видя, что не может зажечь сигарету, он обратился к маленькой сестрице за стойкой регистрации. «Иди сюда. Помоги своему братишке прикурить сигарету». «Не слушай его!» — воскликнул Чиньго. Маленькая сестрица, конечно же, послушалась свою начальницу и не обратила на Юсю никакого внимания. Однако нашелся добрый человек в толпе, он обратился к Юсю. «Братец, а у меня есть зажигалка?» «Благодарю, благодарю». Юсю взял зажигалку и прикурил сигарету. Сделав затяжку, он посмотрел на Чиньго. Ее лицо сейчас налилось кровью. Пока это животное счастливо курило, ее зажали со всех сторон, угрожая превратить в тонкий блин. К счастью для нее, очередь быстро продвигалась. Чиньго смогла пробраться за стойку регистрации, позволив себе наконец-то вздохнуть полной грудью. Благодаря статусу сотрудника кафе, Юсю проследовал за ней. Больше он ничего не делал, просто стоял там и молча курил. Руки Чиньго были заняты. Они вместе с остальными сотрудниками принимали оплату посетителей. Видя, что этот парень комфортно устроился, покуривая сигарету, она тут же обратилась к нему. «Нужно позвонить в ремонтную службу и сделать заявку». «Номер?» — спросил Юсю. «Сам разберешься». Чиньго достала мобильник. Юсю взял телефон и открыл список контактов. «Ремонтник 1», «Ремонтник 2», «Ремонтник 3», «Ремонтник 4. «Какой из ремонтников?» — спросил он. «Четвертый», — ответила Чиньго. «Босс, да ты гений!» — с восхищением ответил Юсю. Вероятнее всего, четвертый ремонтник был номером службы электриков. Он описал произошедшее, назвал адрес кафе и попросил, чтобы кто-нибудь поблизости заскочил к ним. После этого он уведомил Чиньго о сделанной заявке. Та в ответ кивнула и больше ничего не сказала. Посетители разделились на несколько лагерей. Слыша, что уже вызвали ремонтную службу, некоторые из них решили остаться и подождать какое-то время. Тем не менее, таких людей было все-таки меньшинство. Большая часть посетителей быстро покинула кафе. Даже если электрики быстро придут, Чиньго не знала, сколько времени займет ремонт. Она махнула рукой, привлекая внимание персонала. Чиньго уведомил их, что сегодня они могут уйти пораньше. Сотрудники, чья смена должна была скоро закончиться, счастливо покинули кафе. Им определенно повезло. С другой стороны, Юсю выглядел обеспокоенным. Время от времени он даже выбегал наружу с нетерпением, ожидая ремонтную службу. Кто-то спустился с лестницы второго этажа, задавая вопрос о произошедшем. «Ничего особенного, просто отключилось электричество». По голосу Чиньго узнала говорившего. Это была Тангро. «Нет электричества? Это можно исправить?» — спросила она. «В службе сказали, что отправят кого-нибудь неподалеку отсюда. Однако прошло уже достаточно много времени, но так никто не появился», — ответила Чиньго. «Правда? Тогда почему его еще нет?» Тангро направилась к двери на улицу, по пути встретившись с Юсю, который как раз заходил в кафе. Чиньго была удивлена. Реакция этих двоих была практически одинаковой. Они так беспокоились об интернет-кафе. Она почувствовала теплоту в своем сердце. После того, как Тангро никого не увидела, она обратилась к Юсю. «Если нет электричества, как мы будем прокачиваться?» «Верно». Брови Юсю тревожно нахмурились. «Это очень важный момент. Мне нужно поскорее прокачать 25 уровень». «Босс, почему это паршивое интернет-кафе решило продинамить нас в такой ответственный момент?» «Так, вы оба, а ну отправились спать в свои комнаты!» Чиньго в ярости топнула ногой.